Глава 6. Часы у меня разбили во время схватки, а может и позже. Перед тем, как меня запихнули в камеру, я попытался вырваться, и тогда меня ударили по голове. Возможно, часы разбили специально, чтобы лишить меня ощущения времени. Хотя вряд ли среди напавших на нас техников имелись психологи. Нападавшие были в защитных костюмах и шлемах, но я узнал некоторых из них. Корабль — это небольшой замкнутый мирок. Здесь все знают друг друга. И теперь я мог сколько угодно строить предположения о том, что вызвало бунт на корабле и чем он закончился. Бесспорно лишь одно. Без штурмана и старших офицеров корабль не сможет стартовать. Техническому персоналу запрещалось даже близко подходить к управляющей рубке, святая святых корабля. А это означало, что мое заключение не может продолжаться бесконечно. Вот только время в полной изоляции тянулось слишком медленно. Я был рад любому занятию. Разбитые часы пригодились. Мой мир в этих четырех голых стенах сжался, уменьшился до размера испорченных часов, которые внезапно приобрели для меня большое значение. Я дважды пытался их разобрать, но без инструментов, действуя обломком зубочистки, случайно завалявшейся в кармане, мне удалось лишь снять крышку и убедиться в том, что цельнокристаллический часовой механизм не подлежит ремонту даже при наличии инструментов. Это занятие на какое-то время отвлекло меня от мрачных мыслей. Когда с проблемой часов было покончено, я решил, что с меня довольно. Я встал и, подойдя к двери, через которую охранники, словно собаки, швыряли мне пищу, забарабанил по ней изо всей сил. К моему удивлению, дверь сразу же распахнулась, и на пороге возник Сварисов с собственной персоной. За его спиной виднелись хмурые лица двоих охранников, вооруженных, впрочем, только холодным оружием. «Почему шумим?» Вряд ли Сварисов стоял за дверью в ожидании, когда пленник начнет проявлять нетерпение. И я понял, что время мучительного бездействия закончилось. Теперь все зависело от того, какую тактику я изберу и чего смогу добиться, используя свое положение. Ведь я был единственным человеком, кроме капитана и штурмана, способным вывести корабль в космос. «Хотел выяснить, собираетесь вы стартовать или решили навсегда здесь остаться?» С наглой ухмылкой осведомился я у Сварисова. «Хороший вопрос. Садись, не мельтеши у меня перед глазами и давай все обсудим». Он кивнул охранникам, дверь закрыли, и мы остались наедине. Некоторое время мы молча изучали друг друга, словно бойцы на ринге перед решающей схваткой. Я задолго до бунта понял, что Сварисов привык командовать остальными. Есть люди, от которых исходит эманация скрытой силы, независимо от того, какое положение они занимают в настоящий момент. Сварисов был одним из таких людей. «Хочешь курить? Или сказать, чтобы принесли тоник?» Начало было многообещающим, но мне не хотелось пить. Курить же я бросил еще год назад и не собирался начинать вновь. Кроме того, мне не понравился развязный и излишне фамильярный тон техника. Я решил сразу же расставить на свои места. «Вы ведь не тоником пришли меня угостить? Так что давайте, выкладывайте, что вам от меня нужно?» Однако Сварисов не торопился начинать разговор. Он окинул меня оценивающим взглядом, достал сигареты с примесью Крэга и, устроившись на койке поудобнее, выпустил целое облако вонючего дыма, которое, впрочем, сразу же завелось спиралью и унеслось к решетке воздухозаборника, свидетельствуя о том, что хотя бы системы очистки на корабле работали нормально. «Ну, скажем, мне нужен помощник, старший офицер корабля», наконец процедил Сварисов, продолжая внимательно рассматривать меня, словно я был вещью, выставленной на продажу. «Вам? А что, Зунединов подал в отставку?» Я спросил это со злой иронией, но оказалось, что попал в самую точку. «Он слишком злоупотреблял Крэгом, так что сейчас вы говорите с новым капитаном корабля». Я усмехнулся и по-прежнему, не скрывая иронии, произнес. «Поздравляю! Но прежде чем я приму какое-то решение, должен знать, как обстоят дела. Не забывайте, что несколько дней меня держали здесь в полной изоляции».